Была война, и стало ясно, что на юге одной сухопутной армии с турками не управиться. Надо выходить на Азовское и Черное моря с флотом. Все нужно было начинать сначала, тянуть нить от петровского времени, восстанавливая обветшалые верфи. Нужен был строитель, администратор, командующий, который способен сдвинуть воз с мертвой точки. Ценой невероятных усилий возглавить эту гигантскую операцию и таким образом решить поистине историческую задачу воссоздать Южный флот России, принять командование им на себя, разгромить неприятеля, обезопасить южные морские рубежи. Задача эта была исполнена постепенно, лет за 30, но на первом этапе ее вершителем стал энергичный, умелый, напористый, мужественный контр-адмирал Алексей Наумович Синявин. Он происходил из знаменитой морской фамилии, был сыном адмирала петровских времен. Загоняя лошадей, в зимнюю январскую стужу мчался из Петербурга в Воронеж в январе 1769 года контр-адмирал Синявин. В Москве он накричал на чиновников, требуя, согласно распоряжению Адмиралтейства, отправить немедленно работников, рекрутов, плотников в Воронеж. В губернском городе он не задержался и помчался в Тавров. Было ясно, что ничего для создания флота не готово. Хваткий контр-адмирал, обнаружив недостроенные прамы, собрал артель плотников и, бросив ее на достройку новоизобретенных мелкосидящих судов, сам ринулся в Таганрог. Генерал-губернатор Маслов отговаривал его от этой небезопасной затеи. Степь бороздят отряды турок и татар. «Мне флот строить надобно, а не ждать, пока война кончится», — бросил ему из кибитки Синявин. Проскакав по вьюжной степи с небольшим конвоем, Синявин утром 14 февраля был в Таганроге и сразу же приступил к промерам в гавани. Для мелкосидящих судов она годилась, для других нет. Поэтому, пока он решил строить корабли в Павловске и Искорецке, Таврове и Новохоперске. Екатерина II интересуется, как идут дела, способны ли создать все-таки флот там, в степях. В мае она пишет Синявину: «Алексей Наумович, посылаю вам гостинцы, которые до тамошних мест принадлежат. Разные виды берегов Черного моря, даже до Царьграда. Азовское море. Корабль на Воронеже деланный и на воду там же спущенный. Оные, как я думаю, будут вам приятны, и, я думаю, может быть, сверх того и полезны. Пожалуй, дайте мне знать, ловко ли по реке Меус плыть лесу в Троицкое, что на Таганроге, и ваше о том рассуждение. Также, есть ли по Меусу годные леса к корабельному строению. Я чаще с вами в мыслях, нежели к вам пишу. Пожалуй, дайте мне знать, каковы выдуманные суда, по вашему мнению, могут быть на воде, и сколько надобно, например, времени, чтобы на море выходить могли». Синявин внимательно рассмотрел чертежи и с горечью сказал: «Великое бы мое было счастье, если бы я не только таковой величины корабли, как в этом чертеже обозначены, но хотя бы до 32 с большим калибром пушек, судов до 10 иметь мог, коим не только доказал бы мою службу, но и не помрачил бы славы русского оружия». Синявин понимал, что на Дону надо строить основной костяк флота, а довооружать его в Таганроге. Иначе он не пройдет по Дону. Да кроме того, одними новоизобретенными кораблями не поможешь во владении Крымом. Им нужно подкрепление галер. И в таком случае ни одна восточная часть, но и весь Крым долженствует, содрогнувшись, передать себя в монаршее покровительство, где известны три места – Еникаль, Керчь и Кифа – будут служить к строению больших кораблей. Это уже была программа дальновидного политика и стратега, не сомневающегося в том, что русский флот прочно выходит на Азовское и Черное моря. Строительство развернулось вблизи Воронежа, в Павловске, Таврове, в Выкорце и в Новохоперске, куда был направлен получивший тут офицерские погоны лейтенанта 25-летний Федор Ушаков. Развернулись и воронежские купцы, аносовы, молодские, поповы, поставляя адмиралтейству веревки, доски, съестные припасы. Вино и водку вез в достаточном количестве остроговский купец Корнев Тимофей. Прибыль получали отменную. Здесь приступила к делу и знаменитая семья корабельных мастеров Афанасьевых, Иван Афанасьевич и Семен Афанасьевич. Во всю силу заработали подмастерья корабельные Осип Матвеевич Матвеев, Петр Иванович Пешев, Василий Петрович Петров. Однако